Глава шестая. Сэм Райт не стал дожидаться, пока уйдет, наконец, Артур Синклер. Горя нетерпением, тихо подкрался он в 10 часов вечера к дому Верхэмов. Он спрятался за густыми кустами сирени, и, чтобы успокоить свои нервы и быстрее скоротать время ожидания, закурил, тщательно прикрывая ладонями аллеющий кончик сигареты. Он находился всего лишь в 20 шагах от Артура Синклера, когда тот на прощание поцеловал Руфь и еле сдержался, чтобы не расхохотаться. Как она была разочарована вчера, когда убедилась, что я не собираюсь поцеловать ее на прощание, — подумал он. Молодой Синклер ушел, и вскоре в гостиной погасли огни, а спустя несколько минут появился свет в одной из комнат верхнего этажа. Сэм напряженно ждал еще целых 3/4 часа, и это ожидание было бы еще более невыносимым для него, если бы он мог видеть, как медленно достойная дочь Верхэмов готовится ко сну. Руфь почти столько же времени тратила на свой туалет перед сном, сколько на одевание перед балом или перед вечеринкой. Сперва она тщательно и долго причесывала свои волосы, мылась, натирала кремом лицо и шею и хорошенько массировала. Затем она вытряхивала и проветривала в отдельности каждый предмет своего туалета, внимательно рассматривала чулки, а если находила там дырочку, штопала ее с неподражаемым искусством. Потом она убирала с туалета все, что было на нем лишнего, и прятала в ящик. Покончив с этим, она запирала шкаф, заглядывала под кровать и гасила свет над туалетом. Дальше следовали полоскание горла, чистка зубов и промывание глаз особой жидкостью. Наконец, Руфь садилась на постель, перебирая в уме все сделанное, чтобы убедиться в том, что ничего не пропустила. Обведя медленным взглядом всю комнату, она снимала ночные туфли, ставила их у изголовья, складывала тщательно пеньюар и ложилась в постель. Если же она, уже лежа в постели, вспоминала, что упустила кое-что из ритуала, то, несмотря на свою лень, вылезала и выполняла упущенное. Но едва Руфь гасила свет в комнате, она быстро засыпала. Приблизительно через 1/4 часа после того, как стало темно в комнате Руфи, Сэм Райт, скрывавшийся позади кустов сирени и дожидавшийся Сюзанны, сильно бьющимся сердцем увидел, что с веранды спустилась женская фигура и направилась к калитке. Он пустился на перерез девушке и вскоре окликнул ее. «Пройдем в беседку», — предложил он. В скором времени они сидели на плетеном диванчике, Сэм прижался лицом к ее лицу, и они стали разговаривать шепотом. «Я должна уйти из этого дома, Сэм», — сразу начала Сюзанна. «Возможно, что я долго тебя не увижу». «А в чем дело, Сюзанна? Неужели они что-нибудь узнали? Неужели они хотят тебя куда-нибудь отослать?» «Нет, я сама ухожу. Они считают, что я их позорю, что я для них обуза. Я не могу больше оставаться здесь». «Но ты должна остаться», — запротестовал Сэм. Дело в том, что у него мелькнуло подозрение, уж не собирается ли она удирать вместе с ним, так как трудно было бы предвидеть, до каких глубин завлечет ее первая любовь. «Ведь тебе некуда ехать», — заметил он. «О, где-нибудь найдется и для меня место». «Но ты не должна этого делать, Сюзанна». «Ты не должна. Пойми ты, что тебе всего лишь 17 лет, у тебя нет никакого жизненного опыта». «У меня будет жизненный опыт», — ответила девушка. «Ничто не может быть хуже, чем оставаться здесь. Неужели ты этого сам не понимаешь?» Нет, он ничего не понимал. Как и большинству богатых сынков, ему было чуждо утонченное чувство уважения к самому себе, так как всю жизнь он только и делал, что лгал и обманывал своего отца, который пользовался своим денежным могуществом у себя дома с такой же тиранией, как и в делах. «Нет, Сюзанна, ты должна временно примириться с положением», — настаивал он. «Ну скажи, что ты этого не думаешь серьезно». «Нет, Сэм, я говорю вполне серьезно. я решила уйти. Я убежден, что ты еще одумаешься и убедишься, что я прав. Я сегодня же ночью ухожу». «Сегодня ночью?» — воскликнул Сэм. «Тссс!» Сэм испуганно оглянулся. Оба стали прислушиваться, затаив дыхание. Правда, его восклицание было не очень громкое, но кругом царило такое гробовое безмолвие, что каждый звук казался оглушительным. «Я думаю, что никто не слыхал», — прошептал он наконец. «Ты не должна уходить, Сьюзи», — добавил он, крепко ухватив ее руку. «Я тебя люблю, и я тебе запрещаю уходить». «Я должна уйти, Сэм, дорогой», — ответила Сюзанна. «Я решила сегодня же сесть на пароход и поехать в Цинциннати». Молодой Райт собирался уже снова возразить и доказать ей все безумие ее плана, но вдруг в голове его мелькнула новая мысль. «Она хочет ехать в Цинциннати? А почему бы нет? Через несколько дней или через неделю он сможет последовать туда за нею, и тогда они, по крайней мере, будут свободны и много счастливых дней проведут вместе». «Но как же ты можешь ехать в Цинциннати?» — в изумлении спросил он. «У тебя же нет денег». «У меня есть 20-долларовая монета, которую как-то подарил мне дядя Джордж, затем 17 долларов ассигнациями и немного серебра. В сберегательной кассе у меня 243 доллара, но, разумеется, сейчас я не могу их получить. Когда я найду работу и устроюсь на месте, я напишу, и мне их пришлют». «Нет, Сюзанна, ты не должна этого делать. Ты не должна, не должна». «О, Сэм, если бы ты знал, что мне сказала тетя Фанни. Нет, я не могу здесь оставаться. Я уже уложила самые необходимые вещи и связала их в узелок. Он у меня спрятан за дверьми на веранде. Ты не бойся, я тебе дам знать, как только устроюсь». Воцарилось молчание. Наконец, Сэм колеблющимся голосом сказал: «Ты не думаешь, что мне следовало бы поехать вместе с тобою?» Девушка вся затрепетала от подобного великодушия, так как видела в этом новое доказательство любви. Все же она ответила: «Нет, Сэм, я тебе не позволю ехать со мною. Они еще тебя станут винить в этом, а я хочу, чтобы они знали, что все это я сделала по собственной воле». «Ты права, Сьюзи», — с явным облегчением ответил молодой человек. «Если бы я поехал сейчас с тобою, то лишь испортил бы дело. Но скажи мне, что ты намерена делать по приезде в Цинциннати?» «Сперва найду себе комнату, а затем примусь искать работу». «Но какого рода работу?» «О, все равно. В магазине или швейной мастерской. Или, наконец, домашней работницей. Ничего, Сэм, время быстро пройдет». «То есть как?» — удивился он. «Ты, значит, думаешь вернуться обратно?» «Я хочу сказать, что время быстро пройдет. Ты кончишь университет, и мы заживем вместе. Как только я устроюсь в Цинциннати, я дам тебе знать», — снова повторила она. «Только не пиши сюда», — возразил он. «Это, пожалуй, опасно. Ты лучше напиши по адресу пансион Гибсон, Цинциннати, и сообщи свой адрес, а мне уж перешлют». «Пансион Гибсон?» — повторила она. «Хорошо. Постараюсь не забыть. Пансион Гибсон. И ты напиши мне, как только найдешь место. Возможно, что я очень скоро буду в Цинциннати. Но право же, Сюзанна, мне как-то не верится. Я все еще думаю, что ты не поедешь. Ты не боишься?» Девушка тихо засмеялась. «Ты меня плохо знаешь, Сэм. Я тебе правду скажу. Я даже рада, что должна ехать». И молодой человек понял, что его возлюбленная говорит это отнюдь не с целью подбодрить себя, что она действительно так и думает. Это вызвало в нем восхищение перед нею, но вместе с тем и страх. Очевидно, в ее натуре было что-то необузданное. Надо полагать, что она унаследовала это от своей матери. «И, пожалуй, от отца, кто бы он ни был», — размышлял он. Он также подумал при этом, что Сюзанна, по всей вероятности, делает сейчас то, что все равно сделала бы раньше или позже. Что ж, может быть, даже лучше, что она уезжает. Осенью мне, возможно, удастся взять ее с собой в Нью-Йорк, когда она немножечко ознакомится с жизнью и приобретет кое-какой опыт. Она не будет требовать от меня, чтобы я женился на ней. Работу она без всякого сомнения найдет. Я сумею помочь ей. Ну что ж, будем надеяться, что так окажется лучше, — вслух сказал он. Я уверена в этом, — ответила девушка. Хуже во всяком случае быть не может. Что ждет меня здесь, в Сазерленде? Невольно Сэм подумал, что даже странно слышать столь трезвое рассуждение из уст такого ребенка, как Сюзанна. Когда он после обеда заглянул в кафе мистера Виллетта, где собирались коротать досуг молодые люди Сазерленда, там то и дело делались намеки насчет того, как удобно устраивать свидания на кладбище. И было очевидно, что все уже знают о его встрече с Сюзанной. Да. Девушка была права. В Сазерленде ее не может ждать ничего хорошего. Молодой Райт почувствовал в душе глубокую жалость к Сюзанне. «Бедная девушка», — подумал он, — «какой срам так обращаться с нею? Очевидно, было что-то неладное в этом мире, если люди могли позволять себе подобную несправедливость. Часы на башне пробили 12. «Мне пора идти», — сказала Сюзанна. «Иногда пароход приходит очень рано». Она встала, и Сэм тотчас же схватил ее в свои объятия, не встречая на этот раз ни малейшего сопротивления. Он снова и снова целовал ее, бессвязно бормоча ласковые слова и с трудом сдерживая желание тут же сделать ей предложение. «Я не должен этого делать! Я не должен этого делать!» — мысленно повторял он. «Что станется с нами, если я женюсь на ней?» Если бы его любовь была так же свежа, так же чиста, как и ее, то никакая сила не могла бы удержать его. Но жизненный опыт научил молодого Райта колоссальной разнице между «до» и «после», и он нашел в себе достаточно силы, чтобы призвать на помощь благоразумие, несмотря на то, что сгорал от безумной страсти. А Сюзанна обхватила его шею обеими руками и шептала: «О, Сэм, дорогой, я что угодно готова сделать для тебя. Я чувствую, что ты любишь меня так же сильно, как и я тебя». «Да, да», — шептал он снова и снова, прижимаясь к ней губами. «Нет, я не вынесу этого», — вырвалось у него внезапно. «Я должен поехать с тобой. Я должен». «Нет», — возразила Сюзанна, — «это все равно ни к чему, пока мы не женаты. А жениться мы сейчас не можем, не правда ли?» Его пыл тотчас же пошел на убыль. «Да, это верно», — с искренним сожалением ответил он. «Я бы не посмел сейчас сказать об этом отцу». «Вот видишь, мы лучше обождем, пока ты кончишь университет и будешь свободен. А тогда...» Сюзанна глубоко вздохнула и с радостной улыбкой посмотрела на Сэма. Над ее головой плыла волшебная луна. «Мы оба будем думать о том времени, когда снова окажемся вместе и не позволим себе грустить. Хорошо?» «Да», — тихо ответил он. «Мне тоже пора идти». «Я совершенно забыла, что время быстро летит. Прощай, милый, дорогой!» Она протянула ему губы, и он поцеловал ее уже без малейшего признака прежней страсти. «Ты, пожалуй, мог бы меня проводить до пристани», — предложила она. «Нет, это опасно. Кто-нибудь еще увидит нас, и тогда все пропало. Мне бы очень хотелось проводить тебя, но...» «Ты прав, это опасно», — прервала его Сюзанна. «Я бы теперь даже не позволила тебе идти со мной». Она снова прижалась к нему, крепко поцеловала его, и Сэм заметил, что ее губы холодны, как лед. А когда он жал ей руки в последний раз, он снова обратил внимание, что у нее холодные пальцы. «Прощай, дорогая», — пробормотал он, и через несколько минут уже исчез за густыми кустами. Отойдя на некоторое расстояние от дома Верхэмов, Сэм остановился и закурил. Руки его тряслись, когда он подносил спичку к концу сигареты. «Я вел себя дурак дураком», — чуть слышно произнес он. «Непроходимый болван! Давно бы уже пора прекратить все эти разговоры о женитьбе и вообще держаться подальше от нее. Нет, я не могу забыть ее. Я должен обладать ею. Черт возьми! Неужели она не понимает, что человек в моем положении не может жениться на ней? Но я сделал бы ее счастливой, если бы она оставила все эти глупые мысли о женитьбе. Надо будет во что бы то ни стало дать ей понять, а то еще черт знает, чем кончится». Сюзанна оставила узелок с вещами на веранде, и теперь она в темноте захватила его, надела шляпу и вышла, осторожно закрыв дверь за собою. Утром найдут дверь веранды открытой, но это ни в ком не вызовет ни тени подозрения, так как в Сидерланде люди не привыкли особенно запираться на ночь. Едва ли кто-нибудь постучится к ней в комнату раньше полудня. А потом... На подушке у нее найдут письмо, адресованное дяде, в котором она прощается с ними и объясняет причину своего ухода. Она хочет избавить их от позора, каким было для них ее пребывание в этом доме. В общем, довольно напыщенное письмо, составленное в духе Уйда, которого Сюзанна считала величайшим писателем в мире, за исключением разве лишь Виктора Гюго и еще двух-трех поэтов. Узелок, который Сюзанна несла в руке, был далеко не легкий, но она даже не чувствовала его тяжести и быстро подвигалась по пустынной, залитой лунным светом улице, которая вела к реке. Почтовый пароход, делавший рейсы между Цинциннати и Луизвиллем, уже стоял на якоре. Вся пристань была завалена ящиками, мешками, бочонками, которые предстояло перенести в трюм. Двери отеля «Сидерланд» были открыты настежь, очевидно, в ожидании гостей, которые могли прибыть пароходом. «Наверное, — думала Сюзанна, — на пароходе окажутся знакомые, но они будут заняты своими делами и едва ли обратят внимание на нее. Надо будет выждать до последней минуты и только тогда пройти по мосткам». Девушка уселась на высокий камень неподалеку от пристани и стала дожидаться, наблюдая за всем, что происходило на ее глазах. Огромные оборванные негры, словно ватага дикарей, носились с парохода на пристань и обратно, набрасываясь на груды всевозможных товаров и перенося их на пароход. Помощник капитана, следивший за погрузкой, не переставал сыпать отборной, сочной бранью, на которую негры отвечали громким хохотом. Они не останавливались ни на одну минуту, но брань была попросту результатом векового обычая, так как в сущности не было никакой надобности кого-либо подгонять. Сюзанна сидела на камне, прислушиваясь и присматриваясь ко всему с напряженными нервами, пока, наконец, один из негров, низко согнувшись под тяжестью груза, не захватил последний мешок, готовясь нести его на пароход. Послышался гудок, возвещавший о скором отправлении. Захватив узелок, Сюзанна стала позади одного черного, как уголь негра, державшего над головой бочонок с пивом, и двинулась вперед, не замечая, что позади нее идет огромный полуголый мулат с тюком вонючих кож. «Осторожно, мадам!» — крикнул помощник капитана, обрадовавшись возможности пустить в ход свой богатый лексикон. «Дайте дорогу, черти черномазые! Дайте даме пройти, обормоты! Осторожно, мадам! Дьяволы проклятые! На что у вас глаза во лбу? Я вам все кишки повыпущу!» Сюзанна быстро пробежала по мосткам и поднялась на верхнюю палубу. Пароход был сплошь белый, за исключением черных железных поручней и лестниц. Кают-компания сверкала непривычной для обитателей маленького городка роскошью. К великой своей радости Сюзанна убедилась, что все пассажиры уже разошлись по каютам, и тогда она подошла к кассе и опустила узелок на пол. «А, здравствуйте, мисс Ленокс!» — радушно приветствовал ее клерк, покручивая свои холеные усы. «Кто-нибудь еще с вами?» Сюзанна помнила его лицо, но она ни за что не могла вспомнить его имя. Это был один из так называемых «речных людей», к которым жители Седерланда относились как к отверженным. Но, конечно, Сюзанна ответила очень вежливо, хотя в душе она должна была признать, что физиономия у этого человека пренеприятная. «Нет, я одна», — ответила она. «А, вот как! В таком случае ваши друзья, вероятно, встретят вас в Цинциннати», — вывел тот свое собственное заключение. «Будьте любезны расписаться здесь. У меня только одна свободная каюта осталась. Какая удача, а? И хорошая каюта, к тому же! Вы останетесь довольны. А как у вас дома? Все здоровы? Я уже лет 10, кажется, не был в Седерланде. Каждую неделю я говорю себе, что надо непременно остановиться там на некоторое время. Но почему-то никак не удается. Получите ваш ключ. Каюта номер 34. Разрешите получить $2? Благодарю вас. Желаю приятных снов». «Благодарю вас», — ответила Сюзанна. Взяв ключ, поданный ей клерком, она захватила узелок и направилась по длинному коридору, присматриваясь к номерам на дверях кают. Клерк смотрел ей вслед, восхищаясь ее прелестными плечами, красивой спиной и бедрами. И свой восторг он выражал вполне откровенно на том основании, что имел дело с плодом незаконной связи, с девушкой, вызывавшей в уме мысли о приятных возможностях, благодаря тому, что мать ее была легкомысленна. А Сюзанна, не отдававшая себе, конечно, отчета в том, что ее бесстыдно раздевают глазами, вскоре открыла дверь маленькой чистенькой каюты, положила свой узелок, только окинула взглядом крохотную комнатку и тотчас же вышла на палубу. Пароход «Генерал Литтль» уже отходил от пристани. Девушка выбрала место, не слишком ярко освещенное, и, опершись о перила, смотрела на Седерланд, который сейчас плыл перед ее глазами. Вот промелькнула электрическая станция номер 2, находившаяся на расстоянии 3 домов от Верхэмов. Вот маловаренный завод, вот пивоваренный завод Гайстера, вот высокая труба газового завода. Конвульсивные рыдания сдавили горло девушки, и слезы полились из ее глаз. Правда, она знала здесь только жалость. Все почему-то смотрели на нее сверху вниз, но все-таки это был родной дом, единственный дом, который она когда-либо знала и, возможно, будет знать. А между тем она была счастлива здесь в продолжении многих лет, вплоть до событий последних нескольких дней. Впервые Сюзанна почувствовала себя слабой, испуганной и одинокой. Все же она нисколько не страшилась будущего. Она вытерла глаза и вернулась в свою каюту. У дверей стоял клерк с льстивой улыбкой на устах. «Очевидно, вы довольно долго пробыли на палубе», — сказал он, пронизывая девушку бесстыдным взглядом. «Мне немножечко взгрустнулось, когда я увидела, что Седерланд исчезает вдали», — ответила Сюзанна, стараясь скорее прийти в себя. «Не хотите ли посидеть немного на палубе?» — предложил клерк, пуская в ход одну из своих наиболее пленительных улыбок. Это предложение было весьма заманчиво, так как Сюзанне совершенно не хотелось спать. Было бы приятно сидеть под открытым небом, смотреть на луну и звезды и на таинственные берега, мелькавшие перед глазами. Но только не в обществе этого неприятного речного человека. «Нет, благодарю вас», — ответила она. «Я лучше пойду спать». Но так как девушка чуточку колебалась, то опытный клерк принял это за поощрение и потому продолжал настаивать. «О, полно! Пойдемте! Вы даже не знаете, как хорошо в такую ночь на палубе. И могу вас уверить, что вам не скучно будет со мною». «Нет, благодарю вас», — стояла на своем Сюзанна. Клерк, однако, все еще не уходил. «Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? Вам, может быть, чего-нибудь хотелось бы?» «Нет, спасибо, мне ничего не надо». «Вы, очевидно, едете к кому-нибудь в гости в Цинциннати, не правда ли? Я превосходно знаю этот город. Там много всяких развлечений, которые понравятся такой хорошенькой девушке, как вы». «Когда мы прибываем?» — спросила Сюзанна, игнорируя его комплимент. приблизительно в 8 утра, возможно, в 7:30. Все зависит от того, сколько времени займет погрузка на остановках. В таком случае у меня немного времени осталось, чтобы выспаться, сказала Сюзанна, обрадовавшись возможности избавиться от назойливого клерка. Спокойной ночи. Даже не отдавая себе отчета в том, как холодно она обходится с ним, она поклонилась ему и взялась за ручку двери. «Однако вы не особенно дружелюбны», — сказал тот. «Мне очень жаль, если вы так думаете, но мне хочется спать. Спокойной ночи». Клерку ничего другого не оставалось, как ретироваться. А Сюзанна закрыла дверь и тотчас же забыла про него. Ей и в голову не приходило, что она пережила сейчас одно из самых опасных приключений, которые выпадают на долю одиноких пассажирок. Девушка решила, что не стоит совершенно раздеваться, а потому сняла только шляпу и юбку и улеглась на нижней койке. Спустя несколько минут она уже спала крепким сном.